Отрывки из летучих листков в Кисловодске. Декабрь 1916, начало января 1917. Здесь трудно и тяжело жить, здесь слепо жить. Светит солнце, горит снег, кажется, что ничего не происходит, а ведь происходит. Глухие раскаты громов. Я могу здесь только приводить в порядок мысли или беспорядочно отмечать новые. Ну а о событиях по газетам, да еще провинциальном, в углу, я писать не могу. К вопросам по существу я уже не буду возвращаться. Только о данном часе истории и о данном положении России и хочется говорить. Еще о том, как бессильно мы, русские сознательные люди, враждуем друг с другом, не умея даже сознательно определить свою позицию и найти для нее соответственное имя. Целая куча разномыслящих окрещена именем пораженцев, причем это слово давно изменило свой смысл первоначальный. Теперь пораженка я, Чхенкели и Вильсон. А ведь слово Вильсона — первое честное, разумное, по-земному святое слово о войне, мир без победителей и без побежденных, как единое, разумное и желанное окончание войны. А в России зовут пораженцем того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме полной победы. И такой пораженец равен изменнику Родины. Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать «Война! Все равно!» Так в России не кончится. Все равно будет крах, будет! Революция или безумный бунт? Тем безумнее и страшнее, чем упрямее отвертываются от бессомненного те, что одни могли бы, приняв на руки вот это идущее, сделать из него революцию, сделать, чтобы это была она, а не все сметающее оно. И ведь видит, как будто. Не Милюковы ли слова? С этим правительством мы не можем вести войну. Ну, конечно, не можем, конечно, нельзя. А если нельзя, то ведь ясно же, будет крах. Наши политические разумные верхи ведут свою чисто оппозиционную и абсолютно безуспешную политику. Правый блок, единственный результат которой — их полное отъединение от низов. Поэтому то, что будет, будет голо снизу. Будет, значит, крах. Анархия? Почем я знаю? Я боюсь, ибо во время войны революция только снизу особенно страшна. Кто ей поставит пределы? Кто будет кончать ненавистную войну? Именно кончать. Другой припаяшет тебя и поведет куда не хочешь. Несчастный народ, несчастная Россия. Нет, не хочу. Хочу, чтобы это была именно революция, чтобы она взяла честную войну в свои руки и докончила ее. Если она кончит, то уж прикончит, убьет. Вот чего мы хотим, сегодняшние так называемые пораженцы. Пораженцы? Нас убеждают еще наши противники, что надо теперь лишь в тиши подготовлять революцию, а чтобы была она после войны. После того, как Россия с этим правительством, с которым она не может вести войну, доведет ее до конца. О, реальные политики! Такого выбора, революция теперь или революция после войны, совсем нет, а есть совсем другой. Вот мы, пораженцы, и выбираем революцию, выбираем нашей горячей надежды, что будет она, а не страшное, может быть, длительное, может быть, даже бесплодное оно. Ведь и по Милюкову других выборов нет. Или я во всем ошибаюсь? А если Россия может в позоре рабства до конца войны дотащиться? Может? Не может. Допускаю, что может. Но допускаю формально, вопреки разуму. А уже веры нет ни капли. Я этого не представляю себе и ничего об этом не могу говорить. А чуть гляжу в другое. Я живая мука, и страх, что будет оно, гибло ужасное, и надежда, что нет, что мы успеем. Продолжение там же. Даже не помнится об этом жалком дворцовом убийстве пьяного Гришки. Было, не было, это важно для Пуришкевич, это не то. А что России так не дотащиться до конца войны, это важно. Не дотащиться. Через год, через два. Но будет что-то, после чего или мы победим войну, или война победит нас. Ответственность громадная лежит на наших государственных слоях интеллигенции, которые сейчас одни могут действовать. Дело решится в зависимости от того, в какой мере они окажутся внутри неизбежного, причастны к нему, то есть и властны над ним. Увы, пока они думают не о победе над войной, а только над Германией, ничему не учатся. Хотя бы узкий переворот подготавливали. Хотя бы тут подумали о политике, а не о своей доктринерской честной прямоте парламентских деятелей. Причем у нас нет парламента. Я говорю год-два, но это абсурд. Скрытая ненависть к войне так растет, что войну надо и для окончания оканчивания как-то иначе повернуть. Надо, чтобы война стала войной для конца себя. Или ненависть к войне, распучившись, разорвет ее на куски. И это будет не конец. Змеиные куски живут и отдельно. Отсюда не видишь мелкого, но зато чувствуешь яркое общее. Вернувшись под аспидное небо, к моей синей книжке, к слепой твердости приявших войну, не ослепну ли я? Нет, просто буду молчать и ждать бессильно. При каждом случае, гадая в страхе и сомнении, еще не то или то. Нет, еще не сегодня, завтра или послезавтра. Я ничего не могу изменить, только знаю, что будет. А кто мог бы, не линейку, те не знают, что будет. Слова, слова как пена, невозвратимы и ничтожны. Слова — измена, когда деяния невозможны. Я не фаталистка, я думаю, что люди, воля, что-то весят в истории. Оттого так нужно, чтобы видели жизнь те, кто может действовать. Быть может, и теперь уже поздно. А когда придет она или оно, поздно, наверное. Уже какое будет? Ихнее, нижнее, только нижнее. А ведь война, ведь война. Если начнется ударами, периодическими бунтами, то авось кому надо успеют понять, принять, помочь. Впрочем, я не знаю, как будет. Будет. Надоело все об одном. Выбора нет.